Кровь 2. Вторая попытка. Я реинкарнировала. Переродилась. Хотя вначале я ничего не понимала, но через несколько дней картина стала более ясной, и мне пришлось это принять. Вначале я думала, что просто сплю. Я все время хотела спать, сознание уплывало. Так что я не могла успокоиться. Я думала, что я сейчас нахожусь в классе и просто задремала. Вот только не бывает таких снов, которые длятся несколько дней подряд. В данный момент я ребенок. Я сплю, просыпаюсь, ем, плачу и сплю снова. Такая вот жизнь. Между этими делами я осматриваю окружающую обстановку и пытаюсь понять, что у меня за ситуация. В первую очередь, это не Япония. Это точно. Мало того, на Землю тоже не похоже. У окружающих нет темных волос и глаз. Нет даже признаков электричества. Больше похоже на средневековую Европу. В наше время найти место без электричества практически невозможно. Но если не брать какие-нибудь дикие уголки Африки, мало того, нет и остальных удобств, которые есть в нашей цивилизации. Наверное, это так называемое перерождение в другом мире. Мертвый человек рождается в новом мире с памятью о своем прошлом мире. Хотя никогда не думал, что попаду в такую ситуацию, но с реальностью спорить сложно. Так что чем сожалеть о прошлом, будет более правильно думать о будущем. Кроме того, я рада данной ситуации. Все-таки я переродилась. В новой жизни я избавлюсь от своего прежнего вида. Все с чистого листа. Могу только порадоваться этому. У меня красивые родители. Мама, вокруг нее такая теплая и заботливая аура. Что же до папы, то он полная противоположность. Твердый и решительный. И хотя они и различны, но оба красивы. При таких красивых родителях я тоже должна быть красивой. Мало того, похоже, мои родители имеют высокий общественный статус. Комната, выделенная мне, достаточно большая. Даже если судить по размеру комнаты, то она явно больше, чем та дешевная съемная квартира, где я жила в своей прошлой жизни. Кроме того, есть слуги. Не похоже, что он король. Но явно кто-то из дворян. Наверное, боги наградили меня за все те тяготы, которые я вытерпела в прошлой жизни. Счастливая улыбка появляется на моем лице, когда я думаю о том, что ждет меня в будущем. В виде служанок и мать, которая с любовью заботится обо мне и улыбается. Я счастлива. Дети спят много. И хотя это и так, но все равно бывает время, когда я бодрствую. А поскольку я ребенок, то заняться мне нечем. Похоже, я сова, поэтому чаще просыпаюсь по ночам. Понятно, что я не хочу плакать по ночам. Я все-таки была взрослой в прошлой жизни. И хотя у меня есть и физиологические потребности, но я не хочу будить семью и слуг только по той причине, что мне нечем заняться. Я использую это время для занятий магией. В этом мире она есть. Среди слуг есть человек, который может использовать магию огня. Я видела, как он ей зажигал лампу. Мальчики из младшей школы одно время имитировали мангу. В то время я думала, что они идиоты, но кажется, я начала понимать их немного. Если здесь есть магия, то я хочу уметь ей пользоваться. Я начала практиковаться, чтобы удовлетворить это свое желание. Но даже так, я же не знаю, как пользоваться магией. Я пробовал и так, и сяк, в то короткое время, когда не спала. Как результат, я постепенно пришла к пониманию того, что называют магией. Способность достигнута. Получена способность чувствительность магии первый уровень. В тот момент, когда я начала понимать, что такое магия, я услышала этот голос. Хотя и прошло не так много времени, чтобы у меня проснулась ностальгия. Но голос, который я услышала, говорил на японском, который в этом мире до данного момента я не слышала. Я быстро начала осматриваться вокруг, но никого не было рядом. Невзирая на это, мне было жутко от того, что я услышала этот загадочный голос. И в этот день заснуть я так и не смогла. Похоже, этот голос – голос Бога. В этом мире существует такая вещь, как способности. И, похоже, голос Бога можно услышать в тот момент, когда они повышаются в уровне. Это вывод, сделанный мной из фрагментов подслушанных мною разговоров. Вот только непонятно, почему этот голос говорит на японском. Все разговоры в этом мире ведутся на другом языке. На английский тоже не похоже. Наверное, собственный язык этого мира. Судя по этому факту, другие слышат голос Бога на своем языке. В таком случае, почему я слышу его на японском? Наверное, причина в том, что владелец этого голоса и есть тот бог, который реинкарнировал меня в этот мир. Тогда ничего странного в том, что голос говорит на японском нет. Я поблагодарила этот голос от всего своего сердца. Таким образом, я и продолжала медленно подрастать. Поскольку лежать и ничего не делать неудобно, я начала пробовать ползать. И я смогла начать это делать практически сразу. Хотя у меня и были сомнения в этом, но я стараюсь не двигаться в присутствии других людей. Я выучила язык. Хотя и тяжело сказать, что выучила его весь, но я до некоторой степени понимаю, о чем ведется разговор. Я прислушиваюсь к разговорам и начинаю по чуть-чуть узнавать этот мир. Религия, которую зовут религией богини, культура и история, статус моей семьи. Все это я узнаю постепенно. И говорят и думают здесь немного по-другому, чем в Японии. Я сравниваю их с собой и чувствую некоторую растерянность, видя наши отличия. И в тот момент, когда я наслаждалась жизнью ребенка, случился инцидент.